Удовольствие и неудовольствие. Б. Напряженности, расслабленности. И В. Возбужденности, успокоения. Простые чувства, как психические элементы, варьируют по своему качеству и интенсивности, но любое из них может быть охарактеризовано во всех трех аспектах. Эта гипотеза породила множество экспериментальных работ, в которых наряду с данными интроспекции были использованы также объективные показатели изменения физиологических состояний человека при эмоциях. Стремясь отстоять самостоятельность психологической науки, Вундт доказывал, что у нее имеются собственные законы, а изучаемые ею явления подчинены особой психической причинности. В поддержку этого вывода он ссылался на закон сохранения энергии. Материальное движение может быть причиной только материального же. Для психических явлений существует другой источник, и они, соответственно, требуют других законов. К этим законам Вундт относил принципы творческого синтеза, закон психических отношений, зависимость событий от внутренних взаимоотношений элементов, например, мелодии от отношений, в которых находятся между собой отдельные тона, закон контраста, противоположности усиливают друг друга, и закон гетерогенности цели. При совершении поступка могут возникнуть непредусмотренные первоначальной целью действия, влияющие на его мотив. Страница 131. Теоретические воззрения Вундта стали предметом критики, и к концу столетия большинством психологов были отвергнуты. Его главный просчет усматривался в том, что сознание как предмет психологии трактовалось им, исходя из того постулата, что только сам субъект способен сообщать о своем внутреннем мире благодаря интроспекции, внутреннему зрению. Тем самым утверждалось всесилие субъективного метода. Задача науки усматривалась в Вундте в изощрении этого метода путем использования специальных экспериментальных приборов. Попытка найти собственный предмет психологии, отличающий ее от других наук, обернулась мнением о замкнутом в себе сознании. Вундт справедливо считал, что психология не вправе была бы претендовать на самостоятельное научное значение, если бы она не изучала и не открывала особые причины и факторы, которые определяют динамику ее процессов. Но его воззрение на психическую причинность свелось к той версии, что регулярное и законообразное течение психических процессов детерминировано ими же самими. Зависимость сознания от внешних объектов, обусловленность психики деятельностью головного мозга, включенность психической жизни индивида в мир социальных связей – все это устранялось из сферы научного анализа. К тому же, вслед за философом Шопенгауэром, Вундт утверждал, что первичной абсолютной силой человеческого бытия является воля, на которую возлагалось объединение всех элементов сознания, целостность по закону творческого синтеза. Отводя воле роль главенствующего начала в структуре сознания, Вундт стал на позиции волюнтаризма. Эта философская концепция бессильна дать причины объяснения динамики психической жизни и поступкам человека, поскольку все, что не происходит в этой жизни, сводит к особой произвольной силе, для действий которой нет закона. Интроспекционизм в сочетании с волюнтаризмом, отличавший вундовскую систему, сделали ее объектом жесткой критики со стороны многих психологов, в том числе тех, кто осваивал экспериментальные методы в школе Вундта. Широкое применение этих методов обогатило знания о психике, укрепило научную репутацию психологической науки, но теоретическая линия Вундта оказалась тупиковой. Страница 132. В дальнейшем, оставив эксперимент, Вундт занялся философией и разработкой задуманной им еще в юности второй ветви психологии, посвященной психическому аспекту создания культуры различных народов. Он пишет десятитомную «Психологию народов», отличающуюся обилием материалом по этнографии, истории языка, антропологии. Отмечая удивительную плодовитость Вундта, исследователи подсчитали, что за 68 лет он написал 53 735 страниц, то есть писал приблизительно 2,2 страницы в день, или по одному слову каждые 2 минуты. Вряд ли кто-то прочитал все написанное Вунтом.